Побледневшего Вивьена Ренар встретил на улице у отделения. Завидев друга, он тут же сорвался с места и быстрым шагом направился к нему. «Что произошло?» — тут же спросил он. Вивьен попытался улыбнуться, но вышло натянуто. «Ничего серьезного. А лицо у тебя такое, как будто ты ангелов апокалипсиса видел собственными глазами», — хмыкнул Ренар, заставив Вивьена сердито нахмуриться. «Да нормальное у меня лицо», — буркнул он. «Хорошо», — согласился Ренар, хотя сделал это явно лишь для вида. «Нормальное лицо. Тогда, может, чуть ослабишь хватку на кульке с печеньем. Ты его сейчас раздавишь». Вивьен, безвольно повиновавшись другу, вовсе отпустил руки, и кулек с печеньем полетел на землю. Ренар успел подхватить его и обеспокоенно уставился на Вивьена. «Да что с тобой?» Вивьен выдохнул, попытавшись сдержать подступивший к горлу ком тошноты, и покачнулся, опасаясь, что вот-вот потеряет равновесие. «Да что с тобой такое?» — уже не на шутку разволновавшись, спросил Ренар. «Нужно уйти отсюда», — едва слышно произнес Вивьен и решительно направился прочь от отделения Инквизиции. Ренар, отстав на несколько шагов, последовал за ним. Без единой остановки, пройдя до большого дуба, Вивьен зашел за стену ближайшего дома, тяжело оперся на нее рукой и на этот раз не сумел сдержать скрутившую желудок тошноту. Бок от спазма пронзила резкая боль, заставившая Вивьена тихо застонать, придержав рану. Перед глазами все еще проносилось наваждение, в котором он увидел кровоточащее лицо судьи Лорана. Еще немного, и это было бы лицо с содранной кожей. Само по себе зрелище после вида чумных больных и пыток на пристрастных допросах не должно было так впечатлять, но Вивьена вновь скрутил сильнейший спазм, заставивший его вывернуть наизнанку и без того опустевший желудок. На этот раз к боли в боку он был готов, поэтому сумел лишь тихо зашипеть, но удержать стон. Опершись рукой о стену дома, он уткнулся лицом в собственную руку и тяжело задышал. Он не понимал, что послужило причиной этого странного состояния. Внутри нарастала паника, и все еще не успокаивалась всколыхнувшаяся злость. Казалось, она, как в ночных кошмарах, могла вот-вот поглотить Вивьена без остатка и начать рушить все на своем пути, как чума. Но это ли было причиной? Или вчерашнее пережитое ранение, которое пока не думало успокаиваться? Или же страх от произнесенной угрозы судьи Лорана? Или попросту еда на постоялом дворе оказалась не лучшего качества? Ренар молча смотрел на друга, всем своим видом показывая, что готов прочитать ему целую серию нотаций. Однако ограничился он одним. Полегчало. К своему удивлению, Вивьен понял, что ему действительно стало чуть легче. По телу пробежала волна легкого холода, от которой руки покрылись гусиной кожей, но приступы тошноты миновали. «Да», — выдавил он. Ренар покачал головой, пристально уставившись на руку, придерживающую рану на боку, и кивнул в ее сторону. «Черт, Вивьен, это ненормально, стоит обратиться к лекарю». «Незачем», — отмахнулся он, — «уже прошло». «Уверен, что дальше ничего подобного не будет», — скептически приподнял бровь Ренар. «Уверен. Не надо обо мне печься», — огрызнулся Вивьен и тут же, смягчив тон, заверил друга. «Это не из-за раны». Ренар недоверчиво поджал губы, но ничего не сказал. Несколько мгновений они молчали, затем Ренар протянул Вивьену печенье, которое все это время держал в руках, и невинно улыбнулся. «Ну что ж, тогда кулек забери».